этой силой твоею услышал призыв Гедеон. А кто же из нас выйдет смело, не веря сразить бастион? Меч Господа и Гедеона не отразит в духовной битве вооруженья недостойней, чем слово силой твоей.